Я не знаю, был ли альбом «Свахи» добавочным звеном в ромашковой гирлянде судьбы, но, как бы то ни было, вскоре после этого я решил жениться. Мне пришло в голову, что ровная жизнь, домашний стол, все условности брачного быта, профилактическая однообразность постельной деятельности и, как знать, будущий рост некоторых нравственных ценностей, некоторых чисто духовных эрзацев могли бы помочь мне. Если не отделаться от порочных и опасных позывов, то, по крайней мере, мирно с ними справляться. Небольшое имущество, доставшееся мне после кончины отца, ничего особенного, Мирану он давно продал, в придачу к моей поразительной, хоть и несколько брутальной мужской красоте, позволило мне со спокойной уверенностью пуститься на соответствующие поиски. Хорошенько осмотревшись, я остановил свой выбор на дочери польского доктора. Добряк лечил меня от сердечных перебоев и припадков головокружения. Иногда мы с ним играли в шахматы. Его дочь смотрела на меня из-за мольберта, и мной одолженные ей глаза или костяшки рук вставляла в ту кубистическую чепуху, которую тогдашние образованные барышни писали вместо персиков и овечек. Позволю себе повторить тихо, но внушительно. Я был и еще остался, невзирая на свои бедствия, исключительным красавцем. Со сдержанными движениями, с мягкими темными волосами и, как бы пасмурной, но тем более привлекательной осанкой большого тела. При такой мужественности часто случается, что в удобо показуемых чертах субъекта отражается что-то хмурое и воспаленное, относящееся до того, что ему приходится скрывать. Так было и со мной. Увы, я отлично знал, что мне стоит только прищелкнуть пальцами, чтобы получить любую взрослую особу, избранную мной. Я даже привык оказывать женщинам не слишком много внимания, боясь именно того, что та или другая плюхнется, как налитой соком плод, ко мне на холодное лоно. Если бы я был, что называется, средним французом, охочим до разряженных дам, я легко бы нашел между обезумелыми красавицами, плескавшими в мою угрюмую скалу, существо значительно более пленительное, чем моя Валерия. Но в этом выборе я руководился соображениями, которые по существу сводились, как я слишком поздно понял, к жалкому компромиссу. И все это только показывает, как ужасно глуп был бедный Гумберт в любовных делах.